Здесь студенческий театр возник по европейской традиции, перенятой от выпускников малороссийских академий и коллегий, из которых в большинстве своем и состоял костяк преподавателей. Дважды в год на Масленицу и Рождество на школьной сцене силами студентов ставились комедии. Училищное начальство полагало таким образом решить несколько задач разом: занять молодых людей делом, раскрепостить юношеские души и принести некоторую пользу зрителям назидательным действом. В силу малолетства и неопытности государя-юноши первое время делами Московского царства от его имени управлял придворный триумвират, состоявший из патриарха Иоакима, главы посольского приказа Артамона Сергеевича Матвеева и двоюродного брата покойной матушки царя Ивана Богдановича Милославского, опытного воеводы и царедворца. Это были лидеры могущественных придворных кланов, между которыми шла постоянная борьба за влияние на Федора Алексеевича, а фактически за власть в царстве. В эту пору свершилось многое из того, что теперь ошибочно приписывают правлению Петра Великого. Так, в 1678 году провели всеобщую перепись населения, что позволило изменить систему налогообложения. Было уничтожено местничество, система назначений на должности по древности родов и заслугам предков, а не по личным качествам претендентов. По распоряжению Федора Алексеевича увеличилось количество полков иноземного строя, а на службу в московском войске приглашалось все больше офицеров-иноземцев. Сложные интриги плелись вокруг мачехи царя Натальи Кирилловны Нарышкиной, родившей крепкого мальчугана Петра, которому при определенных раскладах выходила судьба наследовать трон. Царь Федор с малолетства болел. Его младший брат Иван также родился слабеньким, да не борзый разумом, и не подавал надежд с годами выправиться. Клан Милославских ополчился против Нарышкиных, стремясь заранее лишить пока еще малолетнего Петра Алексеевича возможностей в грядущей борьбе за престол наследия. Однако сам Федор оказывал Наталье Кирилловне такое же почтение, как и при жизни отца. Был внимателен и ласков с Петром и его младшей сестрицей Натальей. Видя его такое отношение, родственники Федора Алексеевича по матери не рискнули открыто и сразу выжить из кремлевских палат вдовствующую царицу Сачады, но постарались обезглавить клан родственников и сторонников, стоявших за ней. Мнительному царю Федору нашептывали, что Матвеев хотел извести его еще при жизни отца, дабы расчистить прямую дорогу к трону Петру. Будто бы Матвеев недобросовестно пробовал лекарства, предназначенные царевичу. По заведенному регламенту лейб-медики Стефан Симон и Кастериус готовили лекарства по рецептам, которые хранились в аптекарском приказе. Сначала готовое лекарство пробовал доктор, потом боярин Матвеев, потом государевы дядьки Федор Федорович Куракин и Иван Богданович Хитрово. И лишь после этого снадобье принимал царевич Федор, но выпивал его не до конца, остатки в его присутствии должен был употребить все тот же Матвеев. Но он, как уверяли царя бояре Куракин и Хитрово, не допивал после царевича снадобья. Это давало повод к подозрению, что Матвеев либо уже травил Федора Алексеевича, либо готовился подсыпать яду. Усилия шептунов возымели успех, и молодой царь распорядился удалить Матвеева из Москвы. В июле 1676 года его отправили на воеводство в Верхотурье, но дорогой взяли под арест. Царским указом Матвеев был объявлен государственным преступником и лишен всех почестей и имений. Под конвоем старого боярина отправили на жительство в Пустозерск, где томились особо важные преступники. Впрочем, положение Матвеева было не так уж и безнадежно. При дворе у него остались добрые знакомые, которые всячески старались вернуть его из ссылки. Эту партию возглавлял Иван Максимович Языков, выступавший в роли советника молодого царя. Довольно рано оказавшись при дворе, Иван Максимович занимал разные должности и приобрел большую ловкость в ведении дел. Способного молодого дворянина приметили союзники в придворных интригах, бояре Юрий Алексеевич Долгоруков и Богдан Матвеевич Хитрово, которые после удаления Матвеева опасались усиления позиций Ивана Милославского. По протекции столь мощных покровителей Языков был возведен в должность царского постельничего, что ввело его в самое ближнее окружение царя. Отлично ориентируясь во всех хитросплетениях придворной жизни, в кремлевских палатах Иван Максимович чувствовал себя как рыба в воде и постепенно усиливал свои позиции. С особенной ловкостью он повернул к своей пользе интригу, завязавшуюся 4 апреля 1680 года, когда по обычаю Московского царства, унаследованному от византийцев, производился обряд шествия на осляте, символизировавший въезд Иисуса Христа в Иерусалим. Как и полагалось в таком случае, в воскресенье, накануне Страстной Седмицы, на Руси называемое Вербным, после праздничной службы во входо-Иерусалимском пределе Покровского собора на Красной площади, пышная процессия отправилась в Кремль. Патриарх ехал верхом на лошади, которую вел под уздцы царь. Поглазеть на эту церемонию обычно сходилось множество народу, и среди него Федор Алексеевич приметил некую девицу, одетую в польское платье. Будучи завзятым полонофилом, Федор Алексеевич так был заинтригован, что попросил Языкова отыскать девушку и осторожно выяснить, кто она. Вскоре Иван Максимович сообщил царю, что замеченную им девушку зовут Агафья Семеновна Грушецкая, а отец ее, Семен Федорович, смоленский шляхтич, в былые годы служил литовскому гетману. В Москве Грушецкие оказались после того, как Семен Федорович женился на Марии Заборовской, двоюродный брат которой Семен Иванович служил московскому царю, имея звание думного дворянина и придворный чин окольничего. По протекции Семена Ивановича шляхтич Грушецкий был принят на службу, стал писаться московским дворянином и получил место воеводы в Чернавске. Пока батюшка Агафьи нес службу, обороняя московские рубежи, его супруга и дочери жили в Москве, в доме Заборовского в Китай-городе, куда и был послан Языков, чтобы сообщить дядюшке Агафьи Семеновне просьбу царя не торопиться выдавать племянницу замуж. Не откладывая дело в долгий ящик, царь Федор летом того же года объявил Агафью Грушецкую своей невестой. Этот выбор совершенно не устраивал Милославских, которые хотели женить царя на девице из дома своих союзников, и чтобы как-то повлиять на решение Федора Алексеевича, Иван Богданович Милославский стал уверять его, что Агафья и ее мать – обе поведения самого порочного, о чем по Москве идет слух, и, мол, де, что, женившись на Грушецкой, царь себя опозорит. Однако Федор Алексеевич был не так прост, чтобы поверить одним словам. Он снова отправил Языкова в дом Заборовского, поручив ему добиться верных сведений о состоянии невесты. Задача была крайне трудная. Царские посланцы никак не могли приступить к существу дела, ведя разговоры с Семеном Ивановичем вокруг да около, покуда в дело не вмешалась сама девица. Подслушивая, о чем говорят с дядей посланцы царя, она обо всем догадалась и, набравшись духу, вышла к гостям, объявив им, что распускаемые о ней слухи вздорны, и она своей жизнью клянется в том, что о состоянии невесты государю беспокоиться не стоит. Таким образом, дело было решено, попытка боярина Милославского провалилась, а сам он был пощажен только благодаря заступничеству Агафьи Семеновны. Но, много потеряв в глазах царя, утратил свое влияние из-за чего затаил на Языкова большую злобу. Почти сразу же после того, как Агафья Семеновна была объявлена невестой, они венчались с нею в Успенском соборе, проведя церемонию без всякой пышности и очень скромно отпраздновав свадьбу. Воспитанная польской няней царица Агафья, грамотная, знавшая польский язык, любившая книги и умевшая постоять за себя, имела на мужа большое влияние. Не без ее участия царь Федор отменил запреты прежних лет на бритье бород и ношение иноземного платья для русских. Подавая пример подданным, он сам облачился в польское платье, перестал брить голову, как это прежде делали русские цари, и отпустил длинные волосы. Придворным было запрещено являться в Кремль в охабнях, однорядках и терликах. Старые бояре стали стричь бороды, а молодые так и бриться. Прямо в кремлевских палатах курили табак, за что прежде полагалось наказание кнутом, невзирая на чины. В Заиконно-Спасском монастыре в 1681 году была основана типографская школа, учебное заведение, посильно копирующее европейские колледжи. Решался вопрос об открытии латинских школ при московских монастырях. Царственная семейная пара, во многом совпадая во взглядах и имея общие интересы, судя по всему, была счастлива, но счастью их не суждено было быть долгим. Год спустя после свадьбы, летом 1681 года, молодая царица, не оправившись после тяжелых родов, умерла, а через 3 дня умер рожденный ею царевич. Эти смерти сильно ударили по царю Федору. Он очень горевал о царице и сам расхворался пуще прежнего. Тем не менее, полгода спустя после похорон, поддавшись на уговоры Языкова, царь решил жениться сызнова. Несмотря на сопротивление Милославских, Языков сосватал Федору Алексеевичу свою дальнюю родственницу, Марфу Матвеевну Апраксину, коей шел только 15-й год. Ища сильных союзников в борьбе против клана Милославских, Языков задумал вернуть ко двору Матвеева и научил молоденькую царицу Марфу, которой Артамон Сергеевич доводился крестным отцом, просить за него царя. Слабевший с каждым днем Федор Алексеевич, давно уже не сердившийся на Матвеева, без всякого сопротивления уступил просьбам супруги. Опальный боярин был прощен, ему вернули отобранные имения, да сверх того, за перенесенные страдания, Федор Алексеевич пожаловал его селом Верхний Лондых с деревнями. Но разрешение вернуться в Москву Артамон Сергеевич получил уже от нового царя. 27 апреля 1682 года Федор Алексеевич умер, не оставив распоряжений в отношении престола наследия. На вопрос патриарха Иоакима, обращенный к народу, собравшемуся у дворцового крыльца, на царство выкрикнули малолетнего Петра. Именем этого нового царя и был подписан указ, посланный Матвееву. Тело Федора Алексеевича еще не было предано земле, как в Москве началось брожение среди русских военных, вызванное многими причинами, главной из которых была задержка выплаты жалования. Сумма задолженности была велика – 240 тысяч рублей. А те деньги, которые все же отсылались в полки, разворовывались командирами. Не имея возможности противостоять вооруженной массе, правительство спешно пошло на уступки. Нескольких наиболее замаранных воровством полковых командиров били кнутом на площади. Других погнали со службы, конфисковав их имущество и пустив его на выдачу жалования. На какое-то время это помогло утихомирить полки, но угли мятежа продолжали тлеть. На похоронах царя Федора разыгралась тяжелая сцена. Вопреки русскому придворному этикету, царевна Софья явилась на отпевание брата и повела себя странно. у гроба покойного царя она плакала, причитала, уверяя, что Федор отравлен злодеями, которые изведут и ее, и братца Иоанна. Ломая руки, царевна просила отпустить детей Марии Ильиничны Милославской в другие страны, где они могли бы найти защиту от убийц. Одновременно с этим в Стрелецких слободах сторонники Софьи и Милославских усиленно распускали самые невероятные слухи, виня Нарышкиных во всех бедах страны и царской семьи. Свою лепту в разжигание страстей внесли сторонники старой веры, которых было немало среди московских стрельцов. У них имелся свой зуб на власть. При царе Федоре гонения на раскольников возобновились с новой силой и были казнены протопоп Аввакум и его ближайшие сподвижники. Решительные действия заговорщиков начались с того, что утром 15 мая 1682 года стольник Петр Толстой и еще несколько дворян из клана Милославских, прискакав в Стрелецкие слободы, принесли ложную весть о том, что старшие братья царицы Натальи, Афанасий и Иван Нарышкины задушили царевича Иоанна. Этого хватило, чтобы стрельцы всех полков с пушками и знаменами пошли в Москву. К ним присоединилась городская чернь, барские холопы, и вся эта кипевшая злобной яростью толпа, насчитывавшая до 20 тысяч человек, ворвалась в Кремль. Зная, что в Москве неспокойно, Наталья Кирилловна обратилась за помощью к Матвееву, только 11 мая вернувшемуся в Москву. Старый боярин не побоялся явиться в Кремль вместе со своим единственным сыном. Когда собравшиеся у дворца стрельцы стали требовать выдачи людей по спискам, составленным ими заранее, Матвеев предпринял отчаянно отважную попытку остановить бунт. Дабы опровергнуть слух об убийстве царевича Иоанна, Артамон Сергеевич вынес его и царя Петра на руках и показал с дворцового красного крыльца народу. Он заговорил со стрельцами, найдя нужные слова, чтобы утихомирить страсти. И когда, казалось, настроение толпы переменились, с того же крыльца заговорил вышедший вместе с Матвеевым боярин-князь Михаил Юрьевич Долгоруков. Он не стал увещевать стрельцов, а прикрикнул на них, приказав расходиться и грозя карами. Начавшие было после речей Матвеева успокаиваться, услышав слова Долгорукова, стрельцы вновь пришли в ярости, подталкиваемые подстрекателями, засланными в их среду милославскими, бросились на царедворцев. Долгорукова и Матвеева сбросили вниз, прямо на подставленные стрелецкие пики. Их уже мертвых рубили саблями и топтали. После этого стрельцы и примкнувшие к ним горожане кинулись искать Нарышкиных и всех тех, кого милославские занесли в списки. Поощряя их, подстрекатели бунта выкатили из подвалов несколько огромных бочек вина, которым угощались все желающие. В руки пьяных мятежников из ближайшей родни Натальи Кирилловны попал лишь ее брат Афанасий Нарышкин, спрятавшийся под престолом в алтаре церкви Воскресения Христова. Его убежище указал стрельцам дворцовый карлик. Боярина выволокли из церкви на улицу и тут же убили. Языкова нашли в церкви Николы на Хлынове и тоже изрубили в куски. Еще несколько бояр погибло, просто попав под горячую руку. Особенно усердно стрельцы искали Ивана Нарышкина, о котором милославские распустили слухи, что якобы он мерил шапку Мономаха и другие царские регалии, приложил руку к отравлению царя Федора и намеревается убить царевича Иоанна, который хоть и спасся, но все еще находится в большой опасности. Но Иван вместе с отцом, старым воеводой Кириллом Полектовичем Нарышкиным и остальными братьями спрятался в тереме своей племянницы, младшей сестры царя Петра Алексеевича, царевны Натальи Алексеевны. В том же тереме, куда стрельцы не догадались явиться с обыском, укрылись несколько близких к ним людей, в их числе и сын боярина Матвеева Андрей Артамонович, вернувшийся с отцом из ссылки. Ночью, когда мятежники ушли из Кремля, Из убежища в тереме царевны Натальи Алексеевны Нарышкиной и младшим Матвеев тайком перебрались в покои вдовы царя Федора, царицы Марфы, где их также искать не стали. Спалив здание судебного и холопьего приказов в Кремле, мятежники ушли в город, где ловили и убивали всех тех, кого прежде занесли в списки, назначенные к расправе. Не найдя Ивана Кирилловича в Москве и уверившись в том, что он укрыт где-то в Кремле, 17 мая стрельцы снова собрались на площади перед дворцом и объявили, что не уйдут, пока им не выдадут Ивана Нарышкина. В противном случае они грозили перебить всех бояр, и это была не пустая угроза. Бунт уже давно вышел из-под контроля Милославских, Хованского и других лиц, еще несколько дней назад усиленно способствовавших его возникновению. Теперь обе партии бояр, все придворные без исключения, оказались в одинаковом положении. На Наталью Кирилловну оказывали давление с самых разных сторон, требуя, чтобы она отдала брата. Понимая, что иначе нельзя, Иван согласился пожертвовать собой ради спасения остальных. Зная, что ждет его мученический венец, он подготовился к нему, исповедался и причастился в церкви Спаса за золотой решеткой. Наталья Кирилловна трогательно простилась с ним, шедшим умирать за нее и ее детей. Их торопили царевна Софья и князь Адоевский, боявшиеся, что стрельцы выполнят свои угрозы. С иконой в руках, сопровождаемой царицей Натальей и царевной Софьей, Иван Кириллович Нарышкин вышел к стрельцам. Была еще надежда на то, что стрельцы, смущенные кротким видом жертвы, приносимой за братья и сестры, не станут убивать его, но эти чаяния были напрасны. С ругательствами стрельцы схватили Ивана Кирилловича и потащили его в Константиновский застенок. Несчастного брата царицы долго мучили и пытали, требуя признаний в государственной измене, покушений на царевича Иоанна и прочим, что ему приписывали. Нарышкин вынес все пытки, не дав повода к дальнейшим обвинениям родственников. Измученного боярина выволокли на Красную площадь и там казнили. После него погиб только лекарь Федора Алексеевича, доктор Гаден, которого запытали в застенке, требуя признаний в отравлении царя по наущению Нарышкиных. Это была последняя кровь майского мятежа. На другой день, 18 мая, было объявлено, что отец царицы, старый воевода Кирилл Полектович Нарышкин, принял монашеский постриг и удалился из столицы. Люди уже начинали успокаиваться, все устали от крови, череды злодейств, а главное, никто уже не знал, чего требовать дальше. В тот же день, когда было объявлено о принятии монашеского пострига отцом царицы Натальи, сойдясь у постельного крыльца ближе к теремам цариц и царевен, стрельцы потребовали на царство царевича Иоанна, крича, что негоже царствовать младшему брату при живом старшем. Стремясь утихомирить разгоревшиеся страсти, 19 мая царица Софья приказала выплатить стрельцам долги по жалованию, да сверх того каждому от казны дали по 10 рублей наградных. Кроме того, стрельцам было роздано все имущество убитых в дни мятежа бояр. 10 дней спустя царевну Софью бояре объявили правительницей за малолетних братьев. При этом ссылались на прецедент во время оно в Византии, от которой Русь восприняла христианство и которую во всем полагали примером. До совершеннолетия брата императора страной управляла царевна Пульхерия. Это духовно-историческое обоснование новому, невиданному прежде коллективному правлению толпа стрельцов нашла вполне достаточным. Обитатели немецкой слободы и события, кипевшие в Кремле и городе, волновали мало. Иноземцы в силу своей обособленности находились, выражаясь современным спортивным термином, вне игры. Убийство царского лекаря было лишь досадным недоразумением случаем, выходящим из общего ряда. При новом правлении иноземцы продолжали служить, исполняя обязанности и получая жалования все по тем же контрактам, что были заключены с ними еще при царях Алексее и Федоре. Бывший ассистент доктора Блюментроста Лаврентий Ринхубер, все-таки получивший медицинский диплом, долго мотался по Европе, жил в Вене, Париже и Лондоне, но нигде не обрел надежного места. Он снова приехал в Москву в 1684 году в качестве посланника саксонского курфюрста Иоганна Георга III, который воевал с турками и остро нуждался в надежных союзниках. Во главе посольского приказа в это время стоял фаворит царевны Софьи, князь Василий Васильевич Голицын. Царевна, номинально стоявшая ниже своих братьев, на деле фактически правила страной, но не единолично, а опираясь на советников из своего ближайшего окружения. В этом тесном кружке близких князь Василий, вне всякого сомнения, пользовался наибольшим влиянием. Князь возглавлял приказ лишь формально, но практически дела там вершил давний знакомец Ринхубера Емельян Украинцев. При его посредничестве Ринхубер встретился с князем Василием и преподнес ему историю Абиссинии, составленную востоковедом Иобом Лундольфом, и снова, как десятком лет ранее Матвееву, предложил направить в Абиссинию русское посольство, рекомендуя в качестве главы миссии себя самого. Князь Василий не сказал ни да, ни нет, предложил все изложить письменно, и Ринхубер 23 июня 1684 года подал свою записку в посольский приказ. В ней он просил для экспедиции в Африку человек 7-8, двух толмачей-переводчиков, доктора, геолога-рудознатца и оружейника, делателя пищального. По его плану из Астрахани посольство должно было добраться до Персии, там примкнуть к каравану армянских купцов и с ними уже отправиться в Африку. Для вящей приманки Ринхубер, недурно изучивший русскую придворно-политическую конъюнктуру, затронул струну ревности в душах московских правителей и объяснял всю привлекательность этой экспедиции от имени и на деньги русского царя тем, что абиссинцы ведают о великих русских правителях, в стране которых Восточная Церковь утверждена. Им же не так благополучно было бы случись гешпанский али французский короли, послов послали бы, ибо они боятся, как бы к ним в пределы церковь римско-католическая не была бы введена. Но и на этот раз у него ничего не вышло. В ответ его просили лишь поспособствовать в закупках оружия в Саксонии и найме там же на русскую службу искусных мастеров-оружейников. Мечта Ринхубера о дальнем путешествии так и не была воплощена в жизнь.